Глава 62. Эксперт Михаил Устинов сидел перед широким монитором и следил за бегущими строками. Дреды Маши Луганцевой касались его то слева, то справа. Непоседливая журналистка была из тех, про кого говорят, шило в заднице. Нашел совпадение. Кто напал на Софью Грицай? Движение строк прекратилось. Пусто, прокомментировал эксперт. А с кем ты сравнивал? Это геномный банк самых опасных преступников, убийц, бандитов, насильников. Тот, кто напал на Софью Грицай, не входит в их список. А если он обычный хулиган? Информационные карты биоматериалов составляют только на опасных преступников. На всех средств не хватает. Вот как? Я буду лоббировать через газету, чтобы создали банк данных ДНК каждого жителя страны. Представляешь, насколько проще будет тебе работать? А идентификация жертв при катастрофах? А семейные ссоры? От кого нагуляла? Нет, я обязательно вгрызусь в эту тему. Когда это еще будет? Пока только решили создать базу данных служащих в горячих точках. Сверься с ней. Не думаю, хотя головастик взъерошил волосы и окунул пальцы в клавиатуру. Могло показаться, что клавиши раскалены, пальцы бегали, едва касаясь их. Маша поправила скелет Васильича и развернула его к фотоаппарату, установленному на столе. «Иди сюда», — позвала журналистка Устинова. «Не собираюсь я светиться в твоем блоге». «Ладно, мы сфотографируемся спиной». «Да ну тебя». Маша прильнула к Мише со спины и зашептала в ушко. «Миша, ты хорошо подумал. Я ведь могу и обидеться». Она нежно коснулась губами мочки уха эксперта и томно произнесла. «Неужели это мой прощальный поцелуй?» Эксперт крутанулся в кресле, обхватывая талию девушки, но та ускользнула и поманила пальцем, стоя за плечом Васильича. Костлявый палец скелета указывал на лист, прикрепленный к ребрам. «И кто из нас в большинстве?» Миша нехотя подошел. «Встань с другой стороны, я сфотографирую», — скомандовала журналистка. Миша сцепил руки и развернулся спиной к объективу. Маша щелкнула пультом. «Что это значит?» – спросил головастик после съемки. «Проверка тупоголовости моих подписчиков. Знаешь фразу «умереть» значит присоединиться к большинству?» «Я знаю другую. Некоторые так боятся умереть, что не начинают жить». «Классно, это тоже тема. Надо записать, пока не забыла». Журналистка схватилась за планшетник. Эксперт вернулся к компьютеру. Поиск по банку данных военнослужащих завершился. Вверху монитора мигала строка. «Обнаружено совпадение». «Есть!» – прошептал Устинов и щелкнул курсором по мерцающей надписи. В центре экрана появилась фотография и анкетные данные капитана вооруженных сил Баюкина Алексея Константиновича.